Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полицком Вячеслава Владимировича Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Итак, за то время, пока мы с вами вот не встречались, это, наверное, с полгода, я думаю, что много изменений произошло в работе вашего духовного центра, в вашей жизни. Чем богата ваша жизнь сейчас? Какие произошли изменения? Какие появились, может быть, новые направления в работе, вот, скажем так? Да, сейчас сама жизнь заставляет нас расширять свою деятельность, менять направление своей деятельности. То основополагающее, что у нас было, мы, конечно, сохраняем. С чего мы начинались? Мы начинались как реабилитационный центр. И мы сейчас решили объединить усилия Петропавловского прихода и нашего центра в направлении первичной профилактики наркозависимости. Вот. И мы хотели бы вот эту деятельность привнести в нее такое здоровое такое зерно, направление. Потому что что такое первичная профилактика наркозависимости сейчас? Это настолько размытое понятие и во многом просто даже ложное, как бы оболганное понятие. И здесь нужно обязательно вносить ясность, иначе мы можем превратить само это, в общем-то, хорошее дело в бесполезное, в суетное какое-то занятие. Да. Мы начали, даже мы были как бы инициаторами этого всего, но на нашу инициативу откликнулись Комитет по делам молодежи города Полевского, и они предложили нам проводить аудиторные занятия со студентами училищ и техникумов города Полевского, а потом и со школьниками. И вот мы эту деятельность начали. А где вы начали? На основе каких-то школ сразу или училищ? Да, да, или там и там? Да, мы одновременно начали работать в нескольких учебных заведениях. То есть мы — это кто? Вот давайте сразу. Ну, это я. Вот пока, к сожалению, да, это только я. Но и отец Сергий тоже в этом участвует, и наши выпускники сейчас уже в этом участвуют, только каждый по-своему. И для того, чтобы вот эту деятельность расширять, нам нужно, конечно, готовить специалистов, потому что даже нескольких человек на такую деятельность, даже в рамках Полевского, может просто не хватить при той потребности, которая сейчас возникла. Мы же, оказывается, мы увидели, что в этом есть огромная потребность сейчас. Вероятно, время уже подошло, и как бы наше общественное сознание созрело до того, чтобы воспринимать именно вот такой вариант первичной профилактики наркозависимости. А скажите, Вячеслав Владимирович, что включает в себя вот эта вот работа? Вот вы приходите, допустим, в аудиторию, и что, так сказать, может быть, какая-то подготовка к этому существует для ребят, я понимаю, не для вас? Или же просто вот вы приходите и сразу начинаете говорить? Да, вот вы знаете, начинается с простой вещи. Ведь в каждом учебном заведении кто-то что-то делает в плане предотвращения наркотизации вот учащихся этого учебного заведения, чтобы они не употребляли наркотики. Рассказывать им что-то такое, чтобы они воспринимали наркотики, алкоголь, табак там, и все прочее, как зло. Вот, и раньше это делалось. И когда я прихожу, меня представляют как врача, нарколога, психотерапевта, руководителя реабилитационного центра. Который уже достаточно известен, да, наверное, в городе не меня только знают. В городе. Вот сегодня он хочет поговорить с вами на тему наркотиков. И что вы начинаете вот говорить? И первое, что я говорю, что о наркотиках мы не будем говорить вообще. Мы будем говорить, может быть, косвенно о них, затрагивая какие-то, ну, глубинные причины того, что человек начинает когда-то в жизни употреблять наркотики. Но о самих наркотиках мы говорить не будем сегодня. Это неинтересно. Я сразу говорю, что говорить о самих наркотиках — это просто о том, что они вредны, да, и что они... Это неинтересно. Тем более, что вам наверняка уже до меня все уши прожужжали на эту тему. Я даже иногда спрашиваю, приходили к вам до этого какие-нибудь специалисты по наркомании? Да, приходили. Что рассказывали? Ну, говорили, что это плохо. Что колоться плохо, там курить плохо, пить плохо. Я говорю, а вы их спрашивали, почему плохо? Они говорят, не поняли. Ну, вот кто сказал, что плохо? Вот вы говорите плохо, а мой сосед, который пьет, колется там или матерится и курит, он говорит, хорошо. Кому верить? Какие критерии? Где вот эта система ценностей? Что на это говорят. И вот это очень их заинтересовывает, понимаете? В этом заложена сильнейшая интрига. Она в них самих уже живет. Они, может быть, и не задавали этого вопроса, но они задаются сами для себя этим вопросом. А почему нет? А что делать тогда? А если не наркотики, то что? А если не водка, то что? Понятно. То есть в глубину вы начинаете, да, так сказать, копать, и, да? И в том возрасте, в котором они сейчас находятся, для них это может быть самый важный вопрос в жизни. Они ведь только начинают видеть все вокруг и начинают все анализировать. Они как личности формируются. И эти вопросы-то у них как раз стоят как самые важные в жизни. Мировоззренческие вопросы. Кто я такой, что я здесь делаю и чем мне заниматься, при том, что я все время хочу радоваться. И мы отталкиваемся вот от этого. И тема радости, удовлетворение от того, что ты живешь, счастье человеческого. Вот главная тема, от которой мы отталкиваемся и от которой мы не отходим в течение всего времени, что занимаемся с учащимися. И это оказалось для них настолько интересно, что вот сейчас стоит вопрос в управлении образования города Полевского, чтобы упорядочить вот эту работу. Мы сейчас уже встречаемся, составляем расписание на вот оставшуюся часть этого учебного года и на будущий учебный год, чтобы вести именно вот такую просветительскую работу. Сколько уже вот эта работа у вас длится по времени? То есть, когда вы начали? Начали, наверное, около года тому назад. Первые попытки были у нас около года назад, а вот сейчас это стало уже системой. И каков охват вот учебных заведений? Ну, пока, конечно, небольшой охват. У нас два училища, один техникум и одна школа пока вот в городе Полевском. Ну, будет, конечно. Да, и одна школа в городе Екатеринбурге. Скажите, ну вот вы уже поняли по той работе, которую провели вообще по ребятам, что им это интересно, для них это имеет значение, что они уже на это каким-то образом серьезно к этому относятся. Вот вы уже поняли, да, вот по аудиториям? Да, в том-то и дело. Что для них это очень важно и существенно, и они как-то откликаются на вот эти вот занятия и на эти призывы, можно сказать. Да, мы просто недооцениваем нашу молодежь. Мы почему-то считаем, что они испорчены уже, что они такие вот тинейджеры. И, что им ничего не интересно, кроме танцулик, да? Да, вот что им только вот веселиться, развлекаться, оттягиваться, отрываться там и так далее. Ну, мне кажется, это все вот в большей степени все-таки наносное такое внешнее, да? Конечно, конечно. Ведь когда мы приходим в училище, мы же эту внешность мы видим. Мы видим этих девчонок с голыми пупами, там, мы видим ребят, вызывающие, развязно себя ведущие, там, целым таким, знаете, стадом стоящим возле училища, курящих, демонстративно курящих в глаза, там, перед глазами своих преподавателей и так далее. Но вот когда их собирают в аудиторию, вот сели, мы начали говорить. Вы посмотрели им в глаза. Да, и когда они слышат такие слова, как радость, счастье, любовь. Семья. Да. Даже. Или не говорите на такие. Ну, говорим мы об этом тоже, но не сразу. Ну, вскользь. Жена, муж, семья. Вот когда вот эти темы начинают затрагиваться, оказывается, что им-то это очень интересно, что для них понятие «любовь» – это сейчас самое актуальное. Они переполнены, они этим чувством в этом возрасте уже полны, они же люди. Какой бы пагубный образ жизни они не воспринимали внешне, внутренне-то они образ Божий. И потребность любить, потребность излить на кого-то то чувство, которым ты в этом возрасте переполнен, да, у них есть обязательно. И когда с ними кто-то из взрослых серьезно говорит на эту тему, а согласитесь, что сейчас об этом никто не говорит. Практически не говорят. Потому что воспитание у нас как таковое исключено. Да. А средства массовой информации говорят, что это просто для того, чтобы совокупляться. И чем больше, тем лучше. То это вызывает в этом возрасте яростный протест. И то, как они себя ведут внешне, это и есть вот тот протест. Против, да, навязываемого образа жизни. Да, против так, опошления, да? И унижения того, что в них они переживают как некую святыню. И вот когда начинаешь говорить с ними серьезно об этом, и начинаешь разворачивать их в сторону христианского представления любви, знаете, такой некий чувствуется, если не слышится, но чувствуется вздох облегчения. что все-таки да, оказывается есть. Оказывается, есть эта правда одна на всех, которая не зависит от людей и не зависит от того, что думают люди о ней. Она просто есть и все. А человек может иметь к ней отношение или не иметь. Он может служить этой правде и истине, посвящать себя ей, быть счастливым этим всю жизнь свою. Жизнь становится радостной и осмысленной. А может уходить от этой истины в заблуждение и лгать себе и людям своими поступками, мыслями и делами. Замечательно, что вот это вот... Наконец-то начинают взрослые понимать и видеть, ну, хотя бы в лице, так сказать, отдельных представителей. Ну, вот вы, это же, в общем, как бы вот пришли к этой идее, к этой мысли, что это необходимо. Конечно. И что необходимо, это профилактика. Ну, вот профилактика-то, оказывается, значит, на профилактике-то вы говорите о таких вещах, отнюдь не о наркотиках. Конечно, да? Она только такой и должна быть. Угу. Вот в том-то и дело, нас как бы намеренно уводят от такой работы. Нам говорят, что нужно заниматься профилактикой наркозависимости. Угу. А это значит, нужно... То есть, толдычить одну из... Да, нужно приходить в учебное заведение или вообще собираться, собирать где-то молодежь и говорить им о наркотиках. Угу. А этого ни в коем случае нельзя делать. Не надо говорить о наркотиках. Конечно. Чем меньше говорить, тем лучше, мне кажется, об этом. Ведь есть закон, просто такой... Запретный плод сладок. Да, закон... больших цифр. Если явление не занимает в обществе 40%, если вот 40% людей этим не занимаются чем-то, например, наркоманией, то любой разговор о наркотиках будет их пропагандой. Mm-hmm. Это будет пропаганда. Mm-hmm. А ведь нам именно такую профилактику навязывают. Mm-hmm. Нам говорят, приходите и рассказывайте о наркотиках. И иногда даже сами специалисты в области наркологии, они считают, что раз такое дело, раз есть вот люди, есть наркотики, и люди употребляют наркотики, значит, надо людям как можно больше рассказать о наркотиках, чтобы они почему-то их возненавидели. Да с какой стати? Вот именно тот самый случай, когда запретный плод сладок, да? Конечно. Когда люди тянутся к этому, да? Невольно. Чтобы сделать человека невосприимчивым к наркотикам, нужно говорить не о наркотиках, а нужно человеку рассказывать о себе самом. О том, кто ты такой. Что в тебе заложено Богом? Какова цель твоей жизни? Вот в этом и заключается первичная, на ваш взгляд, профилактика наркозависимости. И я так понимаю, что вот вы участвуете в проекте, да? Вот участие в международном проекте вот, «Открытый да, мир», я говорю, да? Что сама жизнь, как бы вот Господь сам все выстраивает, понимаете? Угу. Существует международный проект «Открытый мир», в котором участвуют американцы, вот американские специалисты. И мы с ними и раньше встречались, и... обменивались мнениями по поводу реабилитации наркоманов и профилактики наркозависимости. И все это было пока на уровне обмена мнениями. А вот теперь мы стали видеть, что их участие в этом проекте, их приезды сюда регулярные, это не просто изучение нашего опыта и знакомство нас с российского опыта. Да, российского опыта. И не просто знакомство с их опытом. Вот. А это нечто другое. И это тоже нас подтолкнуло к тому, чтобы сейчас заниматься первичной профилактикой, то есть просветительской деятельностью. Посмотрите, как, что говорят американцы. Они говорят, что вот мы приезжаем сюда по приглашению наших российских коллег при финансовой поддержке Суал Холдинга. Есть российский содиректор вот этого проекта, который называется «Партнерство». Это не организация, они никак юридически не оформлены. Это просто инициативная группа людей. Они называют себя партнерами. Вероятно, там действительно есть финансовая поддержка серьезная. И то, как они видят систему профилактики наркомании у нас в России, никак не вяжется с нашим представлением об этом. Не вяжется. А, вроде бы все про это, вроде бы цель та, но средства совершенно неприемлемые для нас. И американцы сами говорят нам, что они наркомании не победили у себя в стране, но у них есть 40-летний опыт работы, есть 40-летний опыт борьбы с наркоманией. Они готовы им делиться. И слава тебе, Господи, мы готовы выслушать. И готовы, может быть, даже что-то и взять для себя полезное. Но, когда нам говорят, что вот эта инициативная группа изучит опыт разных реабилитационных центров, которые существуют, вот, скажем, на территории Уральского федерального округа, сами возьмут из этих центров все самое лучшее и рациональное и предложат государственным структурам лицензировать и финансировать вот такую вот программу, которую они сами сочтут как бы вот полезной и нужной, основываясь на нашем опыте, да? Интересно. То тогда у нас возникают вопросы. 12 реабилитационных центров на территории Свердловской области создали американские секты, 2 православных реабилитационных центра и 12 сектантских. Государственные реабилитационные центры, они вообще в этой программе не участвуют. Угу. Тогда простите, что общего и можно вот выбрать из православного опыта и опыта работы сект христианского толка? Угу. Что общего может быть между Христом и Велиаром? Угу. Вот здесь заложено лукавство. И мы видим за этим не просто заблуждение, какие-то намерения, намерение бесконечно говорить и говорить на эту тему. В конце концов, действительно, может быть, предложить для лицензирования какую-то одну систему реабилитации и профилактики, которую американцы считают эффективной. А это наверняка будет американская система реабилитации. И тогда мы со своей системой, со своим взглядом на профилактику и реабилитацию окажемся на обочине. С нами разговаривать не будут. Потому что это будет, у них это будет обосновано, у них это будет профинансировано. За этим стоят известные личности, там называются, как те, кто их поддерживает, их тыл, известные в нашей стране фигуры. И тогда мы можем оказаться у разбитого корыта. И вот именно поэтому я считаю, что нам сейчас нужно брать инициативу в свои руки, создавать свою программу реабилитации, доказывать ее преимущества, неоспоримые преимущества. И американцы с этим даже не пытаются спорить. Когда я им говорю, что нам интересен ваш 40-летний опыт, но простите, у нас в России есть 1000-летний опыт привития невосприимчивости к наркотикам людям. И то, что вы называете первичной реабилитацией, у нас в России 1000 лет называется воспитанием. И воспитание начинается не со школьной скамьи, а с того момента, когда ребенок открыл уши и глаза и начал что-то видеть и слышать, а иногда даже еще до того, как он родился. Угу. Вот. Вот это наша система реабилитации. И она работает, она эффективна, она проверена 1000-летним опытом. Что, она еще не... на это говорят? Да, она еще недавно, говорю, у нас действовала. Они что, говорят, спрашивают, что это за 1000-летний опыт? Да, я говорю, у нас вот... они говорят, что на уровне профилактики, на уровне реабилитации, на уровне постреабилитации и так далее должны быть разные специалисты. Одни занимаются профилактикой, другие реабилитацией, третьи и так далее. Я говорю, да нет, это должна быть универсальная система, которая воздействует на человека, и когда он еще не употребляет наркотики, и когда он с дуру начал их употреблять, и когда его кто-то лечит, и когда он выздоровел, ему помогают встать на ноги. Это одна система. Вот этой одной системой воспитательной в России была церковь всегда. Она и есть, и сейчас. Никуда не делась. Главное врачевство. Да. Поэтому я говорю, конечно, мы с радостью готовы как бы послушать вас, но основываться в будущей как бы системе профилактики и реабилитации здесь у нас в России на ваш опыт мы вряд ли, наверное, будем. Может, кто-то и будет. Я говорю, ну это вот мы точно не будем. Ну вот это вот 1000-летний опыт, он работал до на протяжении вот действительно 1000 лет практически, вот до этого периода, когда у нас до того в стране момента начался, когда мы перестройка, да, так называемая, когда началась экспансия, значит, там свободы вот этой вот американской, то есть у нас здесь и разгул страстей, вот когда мы захотели жить по-американски, что называется. Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Вот. У нас была лучшая в мире система профилактики наркомании. Да. До 97-го года. Да. Лучшая в мире. До 90 или до 87-го? Нет, до 97-го года. А вот в 97-м году мы начали учиться профилактике на Западе. По-американски. Да. Хорошо. Теперь, значит, вот что в этой ситуации вы хотите делать сейчас? Потому мы что сейчас... воспринимать как бы опыт американский, судя по всему, нам нет смысла. У нас есть свой опыт, да? Ну, ведь уже может быть, 15 лет истории нашей последней доказывает, что восприятие американского опыта приводит нас к гибели. Угу. Мы не воспринимаем его. Он у нас не приживается. Вот. И когда-нибудь это уже ощутят все. И я думаю, что чем раньше это произойдет, тем лучше. Чем вот скорее у нас будет некая такая отрыжка от совершенно чуждого нам понимания устройства человека, тем лучше. Вот. Лучше, потому что безболезненней для всех, в том числе и для них тоже. Вот. Чем меньше будет у нас потерь, вот, чем раньше мы очухаемся от этого всего, тем лучше. Вот. А нашу задачу мы видим в том, чтобы сейчас оформлять нашу систему профилактики, чтобы она была внятна и доступна для тех, кто, может быть, еще далек от духовных ценностей, истинных духовных ценностей. Я имею в виду наших государственных чиновников, которые просто, ну, в силу того, что они дети своего времени, они не могут еще сразу оценить преимущество, скажем, христианского подхода к профилактике. Мы должны сделать ее доступной для их сознания тоже. Мы должны сейчас сосредоточить свои усилия, чтобы сделать нашу программу профилактики легитимной, вызвать интерес к ней не только у тех, на кого она направлена, но и тех, кто может обеспечить распространение этой программы сейчас. Конечно, мы трезво оцениваем ситуацию, и мы понимаем, что мы не пробьем сейчас некую стену, которая все-таки еще существует между государством и церковью в этой установке на то, что у нас государство светское. Никто не знает, что это такое. Что же такое светское? Никто не знает. Но вот говорят, что светское у нас государство, и вроде бы как церковный опыт, он должен распространяться только внутри церкви. Мы сейчас сразу эту стену не пробьем, но мы должны, кроме того, что мы будем доказывать что-то, мы должны демонстрировать это на деле. Вот то, что мы сейчас делаем. Да. Мы должны показать, посмотрите, вот опыт. Вот опыт есть вот уже. Опыт. И опыт неплохой весьма. Вот что считают на эту тему сама молодежь наша. И вот теперь давайте от этого будем исходить. Что называется, плясать будем, да, да, от печки. Ну, понятно, значит, взгляд на первичную профилактику понятен, и вы этим занимаетесь, и уже, я думаю, что, наверное, все-таки вот эти вот успехи, которые, ну, там, по крайней мере, результаты, они, наверное, будут сами за себя уже говорить. Мы надеемся, да. Ну вот еще что, так сказать, нового в вашем просветительском центре? У нас еще несколько минут есть. Вот я просто хотел бы, знаете, пользуясь случаем, знаете, как сейчас говорят, засветить одну нашу идею. Воспитание, просветительская деятельность, воспитательная деятельность, она должна быть не только, знаете, словом какого-то умного дяди, который приходит к молодежи и, ну, пользуясь... Вещает. Просто, да, просто пользуясь тем, что он такой вот сам по себе крупный, его хорошо видно, он громко говорит, и то, что он говорит, может кому-то нравиться. Это одна сторона. Это одна сторона. Но все-таки молодежь-то, она... Ну, просто лет они более деятельные. Да, им нужно что-то. Другое впечатление внешнее, которое бы... делала их невосприимчивыми не только к наркотикам, а вообще к злу. К злу. И мы считаем, что наиболее эффективным, да, сама жизнь показывает, мы же сейчас видим, что наиболее эффективно, это некое зрелищное мероприятие. И мы сейчас вот создали уже у нас некий театр-студию, и мы сейчас собираемся делать, раньше это называлось литературно-музыкальной композицией, еще раньше, в советские времена, это называлось агитбригадой. Вот. А сейчас это наиболее так распространенный термин, это мюзикл. Мы будем делать мюзикл, но... А тема какая? Тема наши традиционные для русского народа ценности. Там будет все это положено на сюжетную линию. Мы будем отталкиваться от какого-то, знаете, ну, сюжета, рассказа, там, повести или какого-то другого литературного произведения. Мы будем все это класть на музыку. Там будет много стихов, много песен, и будет какая-то одна сюжетная линия. Все это будет зрелищно, все это будет, мы надеемся, с хорошим звуком и изобразительным рядом. Вот. И у нас небольшой опыт, но уже есть, и это действительно, на наш взгляд, было бы очень действенным средством первичной профилактики, просветительства, воспитательной деятельности. И нам кажется, что это сейчас очень бы понравилось молодежи нашей. Хорошо. Давайте мы в следующий раз, вот когда встретимся, мы немножко, может быть, поподробнее об этом, об этой интересной идее поговорим и о других вещах. А сейчас я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире нашей передачи «Гость в студии» сегодня был Вячеслав Владимирович Боровских. Он руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Буквально два слова вот на завершение нашей программы. Что бы вы хотели пожелать? Сейчас идет Великий пост. Я бы хотел, конечно, сейчас всем пожелать в этот благодатный такой период времени, еще достаточно много времени у нас до Пасхи, чтобы встретить по-настоящему и пережить пасхальную радость, сейчас сосредоточиться на себе, на своей душе. Сейчас-то вот как раз такой период времени, когда нужно от всего внешнего как раз постараться, ну что ли, отгородиться и внимательно вглядываться в свою собственную душу. Пост и воздержание в пище и воздержание от внешних впечатлений, оно направлено именно на то, чтобы наша душа оздоровилась, чтобы она получила свою пищу, от которой, которая для нее является воздухом, и едой, которая, от которой она зреет, растет и развивается. Вот для этого нам сейчас нужно, конечно, чтобы после Пасхи мы совершенно другими глазами посмотрели и на себя, и на окружающих нас людей, и на весь окружающий мир здраво, трезво, не ложно. И, может быть, наша жизнь приняла бы спасительное для нас направление. Спасибо, Вячеслав Владимирович, еще раз. Это был Вячеслав Владимирович Боровских, руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. До свидания. До свидания.